Дверь в сад. «Тетя сейчас спустится, мистер Нател», — сказала благовоспитанная юная леди лет 15. «Пока же вам придется довольствоваться моим обществом». Фрэмптон Нател попытался сказать что-то такое, чтобы польстило племяннице и в то же время не обидело ее задержавшуюся тетушку. В душе же он окончательно усомнился в том, что формальные визиты, которые он один за другим наносил совершенно незнакомым людям, помогут ему подлечить расшатавшийся нерв. «Я знаю, как все будет», — сказала ему сестра перед отъездом. «Ты похоронишь себя в своем сельском уединении заживо, за все время не скажешь ни с кем ни единого слова и будешь хандрить в одиночестве, отчего свою нервную систему разрушишь окончательно. Вот что. Я дам тебе рекомендательные письма ко всем своим тамошним знакомым. Среди них, сколько помню, есть люди очень славные». «Интересно», — подумал Фрэмптон, — «можно ли отнести миссис Степлтон, даму, которой он сегодня нанес визит вежливости, к категории славных людей?» «У вас есть знакомые в наших местах?» — поинтересовалась племянница, сочтя, что молчание слишком затянулось. «Ровным счетом никого», — ответил Фрэмптон. «Года 4 назад здесь, в доме приходского священника, гостила моя сестра. Она и снабдила меня рекомендательными письмами к некоторым своим здешним знакомым». Последнюю фразу он произнес с явным сожалением. «Стало быть, вам про мою тетю решительно ничего не известно», — продолжала свой допрос благовоспитанная юная леди. «Только ее имя и адрес», — вынужден был признать гость. «Интересно, миссис Степлтон замужем или овдовела?» — подумал он. В обстановке гостиной что-то неуловимо свидетельствовало о присутствии в доме представителя сильного пола. 3 года назад, — сказала девочка, — у нее произошла страшная трагедия. В это время ваша сестра уже в этих краях не жила». «Трагедия?» Фрэмптон искренне удивился, откуда было взяться трагедии в этих тихих, безмятежных местах. «Вам, вероятно, показалось странным, отчего холодным октябрьским днем мы держим вот эту застекленную дверь широко открытой», — сказала племянница, указывая на ведущую в сад балконную дверь. «Отчего же? В этом году октябрь выдался теплый», — сказал Фрэмптон. «А что, эта дверь имеет какое-то отношение к трагедии вашей тетушки?» «Ровно 3 года назад... день в день через эту дверь вышли, отправившись на охоту, ее муж и 2 ее младших брата. Назад все 3 не вернулись. По дороге к их излюбленному месту охоты на бекасов они забрели в болото и погибли. В тот год, видите ли, лето было очень влажное, и места, которые в другие годы были совершенно безопасными, оказались топкими. Их тела, и это самое ужасное, так и не нашли». Тут голос девочки, которая все это время сохраняла поразительное самообладание, предательски задрожал. «Бедная тетя уверена, что они обязательно вернутся, что 3 мужчин и маленький темно-коричневый спаниель, пропавший вместе с ними, в один прекрасный день войдут в эту застекленную дверь, как входили всегда. Вот почему мы держим ее открытой настежь всю 2-ю половину дня, пока совсем не стемнеет. Бедная тетя, сколько раз она рассказывала мне, как они уходили в тот день на охоту, как ее муж нес под мышкой белый непромокаемый плащ, и как Ронни, ее младший брат, чтобы подразнить ее, всякий раз, уходя, распевал: «Что ты скачешь, Берти?» Эта песенка ужасно действовала ей на нервы. Знаете, иногда, в такой, как сегодня, тихий вечер, у меня возникает чувство, что они все 3 войдут сейчас в эту дверь». Девочка вздрогнула и осеклась. Фрэмптон облегченно вздохнул, когда в комнату, шурша длинным платьем и извиняясь, что заставила себя ждать, вошла ее тетушка. «Вера, надеюсь, не дала вам скучать?» — полюбопытствовала она. «Что вы, мне было с ней очень интересно». «Вам не холодно? А то у нас настежь открыта дверь в сад», — продолжала тетушка. «Мой муж и братья должны вскоре вернуться с охоты, они всегда входят в эту дверь. Сегодня они охотятся на бекасов в болотах, так что моим бедным коврам, боюсь, достанется. Вы, мужчины, все одинаковы». И она еще долго щебетала об охоте, о том, что в этом году птиц как никогда мало, и что зимой муж с братьями будут охотиться на уток. Фрэмптона охватил панический ужас. Он делал отчаянные, но, увы, не слишком удачные попытки перевести разговор на другую, более прозаическую тему. Он не мог не видеть, что хозяйка дома смотрит не столько на него, сколько на открытую в сад дверь. Угораздило же его нанести ей визит в годовщину этого печального события. Врачи единодушно прописали мне полный покой, отсутствие умственного напряжения и физических нагрузок, объявил Фрэмптон, разделявший широко распространенное заблуждение, будто совершенно незнакомые люди и случайные знакомые живо интересуются нашими болезнями, причиной их возникновения и способом лечения. «Что же касается диеты, то здесь врачи расходятся во мнении», — продолжал он. «В самом деле», — отозвалась миссис Степлтон, подавляя зевоту, но тут она вновь оживилась и прислушалась, правда, вовсе не к тому, что говорил ей Фрэмптон. «А, вот и они!» — вскричала она наконец-то, прямо к чаю, в грязи, наверное, с ног до головы. Фрэмптон вздрогнул и, изобразив на лице искреннее сочувствие, повернулся к племяннице. Девочка с расширившимися от ужаса глазами смотрела на дверь в сад. Обливаясь от ужаса холодным потом, Фрэмптон повернулся в кресле и посмотрел туда же. В сгущающихся сумерках по саду в направлении балконной двери двигались три фигуры. У всех троих под мышкой были ружья, а у одного еще и белый непромокаемый плащ. Возглавлял шествие темно-коричневый спаниель. Они бесшумно приблизились к дому, и тут из темноты раздался хриплый юный голос. «Эй, что ты скачешь, Берти?» Фрэмптон схватил трость и шляпу и опрометью бросился вон из дома. Ретировался он с такой скоростью, что едва замечал, как оказался за дверью гостиной, как пронесся по усыпанной гравием подъездной аллее, как выбежал за ворота. Передвигался он столь стремительно, что если бы проезжавший мимо велосипедист резко не свернул в кусты, столкновения было бы не избежать. «А вот и мы, дорогая», — сказал обладатель белого непромокаемого плаща, входя в гостиную через застекленную дверь. «Довольно грязно, но, слава богу, сухо. Послушай, кто этот тип, который при виде нас вылетел из комнаты, как ошпаренный?» «Весьма странный джентльмен. Некий мистер Наттел», — ответила миссис Степлтон. «Битый час рассуждал о своих болезнях, а когда вы появились, исчез, не извинившись и даже не попрощавшись. Такое впечатление, будто ему явилось привидение». «Вероятно, все дело в нашем спаниеле», — раздался совершенно спокойный голос 15-летней племянницы. «Он рассказал мне, что ужасно боится собак. Однажды свора бродячих собак загнала его на кладбище где-то на берегах Ганга, и ему всю ночь пришлось провести в свежей могиле, где он прятался от этих злобных, скалящихся и рычащих зверей. Неудивительно, что у него нервы шалят». «Вера всегда отличалась неистощимым воображением».